Глава 29. Я огляделась по сторонам, увидела вывеску «Ваш телефон у нас» и поспешила к магазину. В таких лавках, как правило, лежат на столах телефоны, прикованные цепями. Они работают, чтобы потенциальные покупатели могли их как следует рассмотреть. Вот он, шанс связаться с Димоном. Я вошла в магазин, и меня остановил охранник. «Тебе сюда нельзя», — решительно сказал он. «Встань у супермаркета, там клянчи». Я улыбнулась. «Рахат Лукумбулды». Охранник наклонил голову. «Иностранка?» «Странка, странка», — кивнула я. «Телефон, доллар купить, евро, Индия». Лицо мужика просветлело. «А, индейка!» «Индейка, индейка», — согласилась я. «Дзинь, телефон надо!» «Проходите», — улыбнулся секьюрити. «Индейцев уважаю. Кофе у вас растворимый хороший. Не замерзли босиком?» «Не-не-не», — замотала я головой. «Индия без ботинок, жара. Телефон купить. Рупи, евро!» «Хорошего дня», — пожелал мне охранник. Я помахала ему рукой и почти побежала к высокому столу, на котором лежали разные телефоны. Ни одного человека тут не было. Во всем зале оказалось пусто. Я схватила один телефон, набрала номер коробка и, услыхав «Алло», заговорила. «Димон, помоги!» «Тань, ты?» «Да». «Почему с незнакомого номера?» «Потом объясню. Очень нужна твоя помощь. Приезжай!» «Перезвони через видеозвонок», — перебил меня лучший друг. Негодовать и обижаться не стоило, поэтому я быстро выполнила просьбу. «Ну, теперь убедился, что это я?» «Скорчи рожу, скоси глаза к носу, высунь язык». Пришлось проделать и это. «Теперь говори, что надо», — уже другим тоном велел Коробков. «Я в магазине, где торгуют телефонами». «Место уже определил», — снова перебил меня Дима. «Дальше. Привези скорее одежду, я почти голая, замотана в нечто типа простыни». «Какие шмотки нужны?» — деловито осведомился Коробок. — Любые, поторопись. И обувь. Босая стою. Непременно... Договорить я не успела. Кто-то схватил меня сзади и завопил. — Индейка она! Как же! Воровка! Решила телефон! Прикинулась иностранкой! Продолжая ругаться, охранник потащил меня к двери. Я ловко вывернулась из его рук, выбежала на улицу, встала подальше от входа и выдохнула. Скоро за мной примчится Димон, и идиотское приключение завершится. На нос упало что-то мокрое. Я задрала голову. «Отлично! Начинается дождь. И куда деваться? Зайти в расположенный рядом супермаркет?» Наша беседа с Коробковым прервалась после того, как я сообщила, что стою в магазине, который торгует телефонами. Естественно, Димон будет искать меня там. Дождь усилился. Я решила перебраться на автобусную остановку, которая удачно оказалась рядом с торговой точкой. Димон припаркуется рядом. Здесь вообще-то даже остановка запрещена, но наших автомобилей это не касается. «Вот она!» — закричал Дисконт. «Нашли!» «Здрасте!» — проорал другой голос. Я обернулась и увидела группу парней и девушек, одетых в голубые костюмы с надписью «Купи телефон, стань модным». «Вас зовут Танюшенька Сергеева?» — сладко прокурлыкала блондинка. «Да», — удивилась я. «Ой, дождик начинается», — занервничала брюнетка. «Бежим скорее к нам». Не успела я сообразить, что к чему, как продавцы подхватили меня под локти и в прямом смысле слова понесли обратно в салон, откуда меня выгнали пару минут назад. Там они принялись суетиться вокруг меня, усердно хлопать крыльями, поместили меня в мягкое кресло, принесли кофе, вазочку с конфетами, тарелку с булочками. Подбежал охранник, начал кланяться, приговаривая: «Да, это шутканул глупо, юморнул не к месту. Вы, такая типа грустная стояли. Решил веселье добавить. Думал, нахамлю, девушка врыла мне за сандалит. Нервяк ее отпустит. Ради вашей улыбки старался. Вот». Кофеёк варили на машинке хозяина. С видом заговорщицы прошептала блондинка. В разгар общих хлопот в зал вышла тетка со шваброй и ведром, сплеснула руками и завела песню, как тамада на свадьбе. «Ой, люблю, люблю наших покупателей! Убирать за ними счастье, бескрайняя радость! Радость, эх, радость!» Продолжая исполнять зонг, тетушка попыталась изобразить танец. Получился симбиоз русского пляса барыня с лезгинкой, ламбадой и вальсом. Я ощутила себя гостьей сумасшедшего дома. И тут в магазин вошел Димон. «Кто из вас Степан?» — громко спросил он. Черноволосый парень кинулся к Коробкову. «Я! Вас кто-то обманул! Мы приняли Татьяну так, как и всех покупателей. Вежливо, ласково». «Нас оклеветали бабы из магазина у метро», — прибавила брюнетка. «Мы никогда никого не выгоняем». «Нет-нет-нет», — внес свою лепту в хоровое пение охранник. «Просто если человек унывает, веселю его разными инсталляциями», — подсказала блондинка. Димон подошел ко мне. «Многоуважаемая Татьяна, ваш супруг пока не узнал о происшествии». Я, не понимая, что происходит, встала, быстро ответила: «Не надо вмешивать мужа в мою работу. Зачем ему себе голову забивать? Спасибо, кофе у вас замечательный». Последняя фраза относилась к сотрудникам. «Проводим вас», — сказал брюнет. «Не надо, там дождь», — улыбнулась я. «До свидания». Но продавцы все равно вышли из салона и пришли в восторг при виде джипа Коробкова. «Ну вообще», — пробормотал брюнет. «По спецзаказу, да?» «Конечно», — кивнул секьюрити. «Глянь, фары какие! А колесики? «Уезжайте скорее», — посоветовала блондинка. «Тут даже останавливаться нельзя. Такой штраф прилетит. С талоном, который у него на стекле, можно на Красную площадь приехать, палатку там поставить. И вся охрана только обрадуется. И какао с булкой ему принесет», — сказал охранник. Димон открыл дверь, я залезла внутрь. Затем Коробков сел рядом, завел мотор. «Подожди», — занервничала я. «Моя сумка! Можешь ее принести?» «Откуда? И почему ты в наряде клиентки психбольницы?» «Давай встанем в другое место», — попросила я. «А то неудобно на остановке, помешаем автобусу. Все расскажу».